Глава 6. Практика в этом селе оказалась самым важным моментом после всего моего предыдущего обучения. Да, это может показаться странным, может для кого-то предсказуемым, но именно там, переступая коровьи лепешки на земле, перезаряжая побрякушки со всего села, я открыл для себя истинную цель обучения магии. Местами стала понятна логика написания книг, хранившихся в библиотеке Железнобородова. Да, понятно, но я продолжал систематизировать знания из разных книг, скрупулезно записывая по отдельности защитные заклинания, атакующие, ритуалы и зелья. Поначалу я оставлял полстраницы после каждого заклинания для дополнения в будущем. Со временем начал оставлять полторы. Информации по одному и тому же заклинанию оказывалось много. Где-то вставлял целые листы с приписками и пометками откуда. Уже сейчас, собрав порядка 300 заклинаний и ритуалов, я четко понимал, мне придется это все переписывать и систематизировать внутри категорий, которые я выделил. Это была титаническая работа, но ее было необходимо сделать, иначе получалась просто каша. А ведь еще была мысль о том, что необходимо вынести отдельной статьей все приемы и заклинания, пригодные для работы с темной силой. Вдобавок, проверяя один из ритуалов, основанный на звездах Дакхилл, я нашел прямое несоответствие описания с эффектом. Своеобразная техника с расстановкой камней с рунами в определенном порядке по всем записям являлась универсальным ритуалом. Меняя последовательность рун, просто переставляя камни, можно было менять вариант силы, которая получается на выходе. Я, естественно, пользовался темной. Проходя через ритуальные звезды, нагревая до раскаленного марева камни, моя сила превращалась снова в темную. Ритуал просто не работал, но когда я расставил камни так, чтобы из входящей силы получалась темная сила, на выходе я получил нейтральную, причем в отношении около трети от изначально заложенного объема. Почему так произошло и в чем тут дело, мне выяснить не удалось, но этот ритуал я внес в отдельную, несистематизированную тетрадь. В ней я писал по-русски, и называлась она «Крайне эффективное заклинание». Если с артефактами я более-менее разобрался, то пробел с лечением гнойных ран и эпидемий у меня был капитальный. Я не знал, как подступиться к этому делу. В голове маячил философский трактат о сути смерти. Смерть как часть энергии мира, некроманта из Свадии. Но написан он был настолько тугим и непонятным языком, что каждый абзац приходилось перечитывать раз по 6. При этом иногда целые абзацы так и оставались для меня загадкой. В итоге я умудрился вспомнить пастора. Да, того самого, доказавшего происхождение живого в родном мире. Замысел был простой. Необходимо было подобрать заклинание или ритуал, дающий мне в какой-то форме энергию, обеззараживающую раны. Первым пунктом поисков стало выяснение максимально эффективной энергии. И я начал подбирать. Дом превратился в стерилизационную, потому что я делал пробы на гвоздях и кипяченых глиняных бутылках. Заливал в прокипяченную бутылку бульон, нагревал в печи и бросал туда гвоздь, обработанный очередным заклинанием. Сосуд запечатывался стерильной пробкой и оставался возле печи. Где-то почти сразу развивалась плесень, где-то бульон бродил, где-то он оставался чистым и даже не портился. Словно только приготовили и остудили. Но были и промахи, а также неопробованные до конца варианты. К примеру, есть такая грань темной силы, как боль. Вся суть ритуала заключалась в сборе эмоций живого существа, в которые закачали темную энергию и мучают безумной болью. В моем случае это был живой петух. Проводил опыт на заднем дворе дома. Естественно, подопытный удовольствия получал мало. Я никогда не знал, что он может так орать. Вы же понимаете, да? На визг бедного пернатого собралось все население. Потом были косые взгляды сельчан, долгий разговор с седым старостой и обещание больше никого так не мучить. Да я, если честно, сам не ожидал таких воплей от петуха, тем более от гвоздя, который потом использовал в эксперименте. Бутылка с этим гвоздем через час после погружения в бульон взорвалась, забрызгав окна, чистые занавески и постель бульоном из того же петуха. А еще была Юла. Это было неприятно. Вы можете мне не верить, можете думать, что я пытаюсь оправдаться, Но это действительно было неприятно. Да, девушка была довольно милой и фигуристой. Да, мое тело намекало о физиологических потребностях во всех доступных формах, но мозг отказывался это воспринимать в форме обязанности. И, наверное, это и отличает нас от животных. Уж не знаю, в чем было дело, но разум сводил на нет все мысли относительно девчонки. К тому же постоянная работа по систематике книг, эксперименты и быстро ставшая повседневной зарядка артефактов сводили свободное время на нет. Зачастую она засыпала раньше меня, а иногда я отрубался прямо за столом. Тогда я не понимал, что это очень важно для села, для старосты и для самой девушки. Это потом я узнал, что родить семя мага — это статус и для ребенка, и для женщины. Поэтому я откровенно игнорировал эту обязанность, увлекшись своими исследованиями. Я уже однозначно решил, что сила будет из области смерти, и заклинание стоит искать в Талмуде с некромантией, но тут... Точку в моем невежестве поставила Юла, ни с того ни с сего, разревевшаяся с утра на просьбу приготовить поесть. Она просто без объяснений убежала на улицу. Ее не было пару часов. Мне уже откровенно хотелось есть. В итоге я отправился к дому седого старосты. Маг шел по селу, поглядывая под ноги, чтобы не вляпаться в очередную кучу. За поворотом показался дом старосты. Седой старичок стоял у оградки, прислонившись к ней, словно только его и ждет. Смотрит на мага с прищуром, семечки в рот закидывает. «Доброе утро», — кивает маг. «Работы больше не будет», — отвечает старик вместо приветствия. «Еды и крова тоже. Закончилась твоя практика». «Почему?» Маг откровенно удивился тону старосты. Если раньше он был доброжелательный и даже после ритуала боли старался просить, а не приказывать, то сейчас он общался с ним, как с нахлебником. «Артефакты у нас закончились, все заряжено, ну а деньги за них ты уже проел. Остальной расчет мы с Сартом сами вести будем». Старичок закинул в рот семечку и тут же выплюнул скорлупу. «Мне хотя бы...» «Ничего ты здесь больше не получишь», — оборвал его староста. Старичок развернулся и отправился в дом, сплюнув шелуху на землю. Маг все же решил выяснить, в чем дело, поэтому спросил в спину. «Обидел чем? Или это у вас принято так? Проел положенное из глаз долой?» «А у тебя? Как у тебя принято?» Старичок обернулся и взглянул на мага, дернув щекой. «Хозяевам в душу плевать!» «Это когда я тебе в душу плюнул?» — набычился маг. «Я тут каждый день по совести артефакты заряжаю, а ты? И не надо мне тут лапшу вешать, что артефакты только с вашего селения. И я тебя даже ни разу не спросил, сколько ты за это берешь». Староста выпучил глаза и принялся хватать ртом воздух, а когда справился с удивлением, то резко сменил тему. «А головой ты думал, что будет с девкой, если от нее маг нос воротит?» — спросил сквозь зубы староста. «А? Не думал? Такую девку не то что замуж. Ее с села погонят как негодную». Темный ученик сжал челюсти от такого упрека и уставился гневным взглядом на собеседника. А старичок продолжил наседать. «А если слух пойдет, что маг девку с нашего села не взял, ты головой своей думал, что это значить будет? Нам на урожайном сходе, чтоб девок своих по мужьям пристроить, платить придется». Старичок подступил еще ближе и, цедя сквозь зубы, не скрывая ярость и бешенство, добавил. «А ты знаешь, сколько отдают за девку, чтоб под магом была? Не за ту, что родила, а за ту, что с магом в постели была». «Да ты совсем охренел!» Парень сделал шаг вперед, нависая над старостой. «Десяток коров, слышишь? Десяток! Не ты платишь приданные, а тебе платят. А наше село в услужении мага стоит». «Тебя послушать, у вас тут бабы ходовой товар», пробормотал маг и хрустнул костяшками пальцев. «А меня-то за кого держать вздумал?» «Вон там Юла сидит с соплями до колен. Ты ей жизнь сломал!» Не отступал старик, хоть в голосе и проскальзывали нотки страха. Он ткнул пальцем в грудь мака. «Это твоя вина, и судьба ее твоей будет. Даст единый, с села не погонят, но в спину плевать до конца жизни будут. Девка с ребенком от мага — это жизнь в крепкой семье. В достатке, сытости и тепле. А теперь ей в наших землях делать нечего. Так и помрет девкой». Старик развернулся и быстро пошоркал в сторону дома. Маг скрипнул зубами и рыкнул ему в спину. «Стой!» «Я тебя с первого дня толдычил!» Осунувшийся старичок обернулся к парню. «Во-первых, в моих землях нет такого уговора, чтобы...» «А ты теперь не ихний, ты наш!» Пожал плечами староста. «И жить тебе не по вашим законам, а по нашим. К тебе магом быть, а значит и суд у тебя по-другому будет, и воля у тебя другая, и спрос». Темный ученик кивнул, понимая, к чему ведет старик, и задал неудобный вопрос. «Слышал я, что у племен на юге принято мясо врага в знак дружбы вместе с хозяином дома есть». Парень снова подошел к старости и навис над ним с перекошенным от злости лицом. «Тебя послушать, я должен человечину есть, коли принято так». «Не передергивай», — буркнул старичок. «Тогда вот тебе моя традиция». Маг, не стесняясь, схватил старика за ворот и слегка приподнял. Ровно до того момента, как ворот рубахи начал его слегка душить. «Не будет еды в доме, и того, что скажу, подниму все кладбища. Ты деда своего хорошо помнишь?» «Ты не...» Сглатывая ком, пробормотал старик и от отчаяния прохрипел. «Я пожалуюсь!» «А мертвые не жалуются!» Старичок умолк и, хлопая перепуганными глазами, уставился на мака. Тот отпустил его и поправил рукой воротник. «А если ты жив останешься, я сюда всех волков с округи стащу. Выть с утра до ночи будут, пока не передохнут с голоду. Ты меня понял?» Староста молча окинул его взглядом и прокашлялся. «Понял». «Ну, а коли так, ступай в дом. Юлу ко мне с едой прямо сейчас». Маг остановил старичка и сжал его плечо. «Если Сард Железнобородый узнает о нашем разговоре, я тоже ему вопросы задавать начну. И за торговлю бабами из-под мага, и за артефакты, и сколько ты за это берешь. Ну, а если повторится наш разговор, я с твоей роднёй до третьего колена приду. Понял?» Староста побледнел и молча закивал головой. Взбешённый ситуацией и положением, в котором оказался, маг отправился к своему дому. По пути он не обратил внимания на Юлу, которая пробежала недалеко от него огородами, срезая путь. Сама девчонка неслась с перепуганным лицом, а в руках тащила увесистую корзину. Поэтому, когда маг открыл дверь в свою избу, он не сразу решился зайти. В комнате на столе стоял кувшин, рядом лежал каравай ржаного хлеба, 4 яйца, пара очищенных луковиц и горшок с парящей разваристой картошкой. К этому великолепию, по мнению пустого желудка, прилагалась деревянная солонка, чистый и белоснежный платок, расстеленный на столе, мастерски раскрашенная ложка и абсолютно голая, с распущенными волосами, Юла. Девушка шагнула на носочках, словно кошка. Выпятила молодую сочную грудь и сделала еще несколько шагов к застывшему в дверях маку, не сводя зеленых изумрудов глаз с парня. «Я со старостой», — успел произнести мак, прежде чем девушка ухватила его за рубаху и втянула в дом. Едва заметное движение бедрами, и дверь с хлопком захлопывается. Невнятное бормотание парня оборвалось страстным поцелуем девушки. Без изысков, просто, и можно сказать по-деревенски, девчонка впилась губами в парня. Обхватив его ногами и руками, как самое большое сокровище, она заставила его завалиться на кровать. «Господи, откуда ты такая взялась?» — пробормотал маг с набитым ртом. Он сидел с голым торсом у стола и пытался поесть, но в этом ему откровенно мешала обнимающая сзади Юла. Девушка не успокоилась ни после первого, ни после второго раза, самым наглым образом лапала парня за все приличные и неприличные места, требуя повторения обязанностей. «Из медовки», — прошептала девушка, снова запуская руки в штаны парня. «Недалеко тут, 2 дня в земле партусов». «А здесь ты как оказалась? И родители твои знают, что тебя под мага подкладывают?» «Дурачок», — хмыкнула девушка. Она прильнула к маку так, чтобы грудь едва касалась спины, и начала подниматься на носочки, чтобы достать губами до его уха. «Медовку выкосила в позапрошлом году. Я тогда уже на выданье была». «В смысле?» — отвлекся парень от набивания рта картошкой. «Мор был страшный. Синей сыпью вся деревня шла». «А ты?» «Я тоже. Но, видимо, мамины молитвы услышали. Когда ходить смогла, дома уже все померли. Как сыпь спала, я сюда пошла. Тут отогрели, откормили, и я домой вернулась. Похоронила, кого смогла, и вернулась обратно. «Если один раз переболела, больше болеть не будешь, так?» — спросил маг. Он взял яйцо, постучав по столу, начал его чистить. «Так». Девушка дотянулась до уха парня и осторожно кончиком языка провела ему по дуге ушной раковины и слегка прикусила мочку. По спине у парня побежали мурашки. Девушка уловила это и прижалась грудью к парню еще сильнее. «А невинность-то свою куда дела?» «За кровь и тепло ей заплатила», — прошептала она. «Да и к чему она? Мне без семени твоего дальше жизни по-хорошему все равно не будет. А маги-девственниц сторонятся». «Чего это?» Маг закончил чистку яйца и закинул его в рот целиком. «Неопытные, стеснительные». Руки Юлы снова заскользили по груди и животу темного ученика. Ниже, еще ниже. Парень замер, сглотнул остатки яйца и глубоко вздохнул. «С магами он как говорит?» «А как простолюдин с магом говорить может?» — хмыкнула девушка. «Спину гнет, в глазки заглядывает». «А со мной он почему так?» «Ученик ты, не маг. А к нам благородного роду не пошлют, потому всяк ученик из простого люда вышел, а значит, гонора еще нет, вот он и делает, как вздумается». Маг кивнул своим мыслям и произнес, разворачиваясь на табуретке к обнаженной девушке. «Сколько староста имеет с продажи таких, как ты?» «А не все ли равно?» — с прищуром спрашивает Юла. «Мне интереса ради», — попытался улыбнуться маг и прижал девушку к себе посильнее. «Миру, что под царта железноборода вложили, отдали за 20 золотых». Девушка садится на него, выпрямив грудь так, чтобы она была максимально перед его лицом. «Я, правда, только под учеником была, но и бедрами шире, и лицом справнее». Маг скользит руками по бедрам девушки и задумчиво спрашивает. «А 20 золотом — это много?» Девушка звонко рассмеялась и спросила. «За 20 золота можно и дом наемными руками отстроить, и весь двор. Животину накупить, да еще и останется». Маг задумчиво кивнул, что-то прикидывая в уме, а девушка, видя задумчивость на лице парня, начала действовать более активно. «Значит, все же имеет с того», — вздыхает маг, вставая и поднимая на руки девушку. «Очень хорошо имеет». В деревню на полном скаку влетел всадник. Он несся по улочкам до тех пор, пока не наткнулся на седого старичка, который шел в сторону дома на отшибе. Поставив коня на дыбы, он выкрикнул. «Где староста?» Старик смерил его взглядом, отметил набойку торговой гильдии на седле и уважительно поклонился. «Я тут староста», — выпрямив спину, он предупредил. «Это земли Сарта Железнобородова, мага свободного по делу. Торг только с его слова и... Где он? Сарт-то?» Староста развел руками. «Отбыл, вместе с мастером-артефактором, в великую библиотеку». «Проклятье!» — выругался всадник. Запыхавшийся скакун начал неторопливо топтаться на месте. «Где ближайший маг?» «Ближайший?» Староста неуверенно взглянул в сторону дома, где проживал темный ученик. «Ближайший в городе, но если вас устроит ученик, то у нас есть один». «До города несколько суток пути», — сквозь зубы произнес всадник. «Этот ученик, неуч или что-то может?» «Может, еще как может», — закивал старичок и быстрым шагом отправился к логову практиканта. У самой двери старичок услышал характерное постанование Юлы, отчего замер. Нерешительно обернувшись, он уловил хмурый взгляд всадника. Чтобы не навлечь на себя гнева представителя гильдии торговцев, старичок аккуратно открыл дверь, заглянул внутрь и также аккуратно ее закрыл, удостоверившись в правильности своих догадок. «Обождать надо», — произнес старик, опасливо поглядывая на дом. «Негоже гневать ученика нашего». «Ты, старый, видимо, не понял, кто я», — произнес представитель и постучал пальцем по гербу торговой гильдии на седле. «У меня задание и разрешение привлекать любые силы с любыми средствами, а это просто ученик, и я...» «Протянет». «Проклянет», — оборвал отповедь распаляющегося всадника староста. «Проклянет, к гадалке не ходи». «Что?» Не сразу поняв, о чем речь, он слез с коня. «Ученик наш», — замялся старичок, — «темный». «Я представитель гильдии, что он мне сделает?» Мужчина быстрым шагом подошел к двери, но не вошел внутрь. Он тоже услышал постанование и обернулся на старика. Чтобы не терять авторитета, он решил обойти сбоку дома и заглянуть в окно. Вид обнаженных тел в окне, судя по лицу, все же его впечатлил. В итоге он подошел к старику и уточнил. «Сильно темный». «Зола рядом с ним белая», — сделал страшные глаза старичок. «На днях на ритуале петуха мучил». Тут он оглянулся, проверяя, не подслушивает кто, и добавил шепотом. «Тот петух раненым медведем ревел, пока он ритуал не закончил». Всадник кинул задумчивый взгляд на дверь и прокашлялся. «Если в другое место ехать не придется, то можно и подождать немного». «А в ногах правды нет», — улыбнулся староста. «Может, кваску или покушать с дороги?» «Покушать? Можно и покушать». Уже с улыбкой ответил всадник и кивнул на избу. «А девка как? Местная или?» «Или», — махнул рукой старичок и на ходу соврал. «Сам выбрал, и шибко за нее печется». Всадник поджал губы и кивнул. «Видимо, знал, что выбирать». Двое всадников замедлили ход перед поворотом дороги. Если представитель торговой гильдии держался уверенно, то маг даже издалека выглядел новичком в седле. Да и лошадь, откровенно говоря, была не самая лучшая. В деревне скакунов не держат, больше обычные кобылы или тяжеловозы. Но тяжеловоз — вещь нужная и редкая, поэтому темному ученику досталась обычная кобыла в возрасте. Помимо самого всадника, килограмм под 100, ей еще пришлось тащить пару седельных сумок со снедью и полный комплект книг, которые заняли целую сумку. «Караван ждет нас за этим поворотом», — объяснил провожатый. «Со слов, нападающих было больше сотни, но у них следы только 2 человек, лошадей тоже 2». Мак не ответил, он старался держать серьезную мину, хотя от седла, натирающего промежность, хотелось шипеть сквозь зубы проклятия. От былого умиротворения, принесенного Юлой, и след простыл. Сознание парня начало наполнять раздражение. «Вон головная телега стоит», — указал на лошадь и телегу представитель гильдии. «Езжай вперед, предупреди», — произнес парень. «Пусть соберут всех, кто видел. Если кто-то разбирается в следах, пусть будет наготове». Всадник молча кивнул и пришпорил коня. Как только тот отъехал на несколько метров, маг тут же разразился проклятиями на русском языке. «В гробу я видал эти конные поездки! Чтоб я еще раз на эту клячу сел! Хрен! Пешком пойду!» Лошадь, словно почувствовав недовольство наездника, мотнула головой и заржала. «Только попробуй побежать!» — пригрозил парень, ерзая задницей на седле. «Тьмой на клочки пару! Подниму и танцевать заставлю!» Когда маг приковылял на лошади к каравану и спрыгнул, его уже встречала целая процессия. «Это ученик мастера-артефактора, маг», — представил слезающего с коня парня представитель гильдии. «Что-то он на уголовника больше похож», — произнес Влас, начальник охраны каравана. Его оттолкнул в сторону пухленький толстячок, сходу взявший дело в свои руки. «Уважаемый, вы действительно являетесь учеником? Как глубоки ваши познания в магии?» «Магия? Слишком широкий спектр», — поморщился маг, делая вид, что его удручает беседа с простолюдином. На самом деле, жутко болели промежности копчик, но чесать и тереть задницу при людях было слишком неприлично. «Если мы коснемся непосредственно моих знаний, то я достаточно осведомлен в ритуалистике, артефакторике и темной магии». «Темной магии?» — нахмурился толстячок. «Я бы не рекомендовал вам», — подал было голос начальник охраны. «Нет, это я бы вам не рекомендовал открывать свой рот», — тут же оскалился старший торговец каравана. Он вынул из-за шиворота медаль с знаком гильдии и пригрозил пальцем воину в кольчуге. «Если ты откроешь свой рот еще раз, клянусь, я найду способ содрать с твоей шкуры все неустойки». Воин молча выдержал взгляд торговца и не стал отвечать. «Как мне к вам обращаться?» — повернулся торгаш к ученику. «Можно просто маг». «Маг, меня зовут Леверенс Малзик, я торговец гильдии 3-го ранга. На нас было совершено нападение. Нас заблокировали с обеих сторон и потребовали плату за проезд». «Сколько?» 200 полноценных золотых монет. Но дело в том, что...» «Сколько было нападавших?» — прервал торговца маг. «Я не знаю, может, сотня, может, чуть меньше». Маг посмотрел на начальника охраны. Торговец проследил его взгляд и вздохнул. «Тут начальник охраны расскажет больше меня. По правой стороне было почти полсотни, по левой насчитали 68. Сзади и спереди в кустах стояло много, но посчитать было невозможно. Стояли двойками с луками и арбалетами». Начальник стражи кивнул в сторону хвоста каравана. «Одному моему воину в ногу стрелу засадили». «Следы?» «Следы справа от дороги у ручья. Те двое, что взяли с дороги деньги, ушли к ручью. Там натоптано от копыт, лошадей было три». «Еще?» «Больше следов нет». «Даже там, где точно видели воинов?» Влас молча кивнул. Маг повернулся к торгашу и произнес. «Что-то еще помимо денег взяли?» «Кузину», — ответил торгаш и злобно зыркнул на начальника охраны. Маг вздохнул и полез в сидельные сумки. Оттуда он достал тетрадь с подписью «Поисковые и анализирующие ритуалы и заклинания» и зашелестел страницами. Заклинание он пролистнул сразу, остановившись на разделе «Ритуалы». Первым был крест Чван. Старый и довольно примитивный ритуал, позволяющий определить проявление магии и ее тип. Из условий было лишь то, что считывалось применение магии в течение суток. То есть, через двое суток это заклинание ничего бы не обнаружило. Сам по себе крест был довольно простой формой ритуалистики и ничего сложного не представлял. Разве что множество элементов и знаков, расположенных тремя осями. Каждая из осей отвечала за противоположности. Огонь — вода, земля — воздух, свет — тьма. Построение конструкции не заняло много времени, от силы 20 минут. А вот ее активация заняла почти час. Активировать конструкцию получилось с 17-го раза. Нет, сам по себе крест мог работать с любым типом силы для активации, но проблема была в том, что маг вливал в нее столько силы, что трескались ключевые камни, которые замыкали энергетические структуры в рисунке. И выдать меньшую порцию силы просто не получалось. Известняк, который использовал для этого ученик, совершенно не подходил. Положение спасли пара воинов, отдавших ножи, заменившие камни. Те, после матерной отповеди Дакра, все же расстались с ними и вручили ученику. К слову, тот сразу предупредил, что обратно они их, скорее всего, не получат, что и вышло. «Была магия», — произнес маг сразу после того, как удалось запустить ритуал. Перед ним на рисунке мелькала серая точка. Находилась она между осями магии тьмы и магии воздуха. «Противники замели следы с помощью магии?» — нахмурился Влас. «Нет, школа иллюзии, на тенях и воздухе». «Что это значит?» «Это значит, что противников, скорее всего, не было», — произнес маг и обернулся к Леверенсу. «Или было не так много». «Я вас предупреждал», — хмыкнул начальник охраны. «Караван без мага, пусть у него силы с горошину, рано или поздно нарвется на неприятности. Что толку от артефактов, если нас провели как зевак в порту Алматы?» Торговец удостоил Власа презрительным взглядом и обратился к ученику. 10 золотом, если вы сможете указать нам, куда они ушли», — заявил торгаш. «У меня есть идеи получше, но сначала пара вопросов». Маг повернулся к воинам и громко спросил. «Кто видел конкретно, где стояли воины подвое?» «Я!» — подал голос рыжий детина в кожаном нагруднике и увесистой булавой. «Вон под тем тополем!» «Во что одеты были?» «Один в плаще темном, с луком». «Капюшон одет был?» «Не, снят. Волосы русые, с меснушками». «А второй?» «Второй в броне потасканный, нагрудник зашоренный и вмятина на груди капитальная». «На голове что было?» «Шапка такая, на вроде колпака, только короткая». Маг повернулся к начальнику. «Один в один, которые деньги с Ларсой забрали», — произнес сквозь зубы Влас. «И я их видел», — выкрикнул другой воин. «Тогда ориентируемся на то, что их двое». Маг пожевал губами и снова зарылся в тетрадь. «Они кого-то ранили, так?» «Да, стрелой. Воин в...» «Мне нужна стрела. В частности, оперение, которое держал в руках тот, кто выпустил стрелу». Не отрываясь глазами от описания очередного ритуала, произнес темный ученик. «Напрямую найти не получится. Не моя стихия. Но мы можем проклясть стрелка, повесть из его рук, и провести ритуал саравинского счастья». После слова «проклятие» стоявшие рядом торгаш и начальник охраны переглянулись. «У нас есть вещи Ларенс, кузины, которую они уволокли с собой», — подал голос торгаш. «Первое правило проклятий от Ириния Темного Глаза — не полагайся на женщин». Маг пожал плечами, давая понять, что это не его выдумки. «Да и они могли ее просто прирезать и бросить по дороге». Торговец помрачнел и едва слышно пробормотал. «Постарайтесь вернуть ее живой, или хотя бы найти ее тело». Маг кивнул и, оглядев собравшихся, громко произнес. «Уважаемый Ливеренс, мне понадобятся ножи, десяток, можно просто металлические предметы продолговатой формы, и кровь. Да, миску, не больше». Поймав взволнованные взгляды торговца и начальника охраны, он поправился. «Можно любую. Если есть курица или пес, тоже пойдет. Петуха не советую, орать будет сильно». «Мне бы хотелось уточнить по поводу оплаты», — промямлил торговец, после того, как отправил Власа выбивать из охраны ножи и кровь. «Оплата? Ах, да», — вспомнил маг. «Дело в том, что меня вполне устроят сами разбойники». «Что, простите?» «Ну, вы меня понимаете? Некромантия в селе. Трупы с кладбища не взять. Гнойные раны тоже лечить не на ком. Дефицит рабочего материала», — подмигнул темный ученик. Благодаря явной бандитской внешности, подмигивание и улыбка вышли довольно зловещими. «Да, я понимаю, конечно», — закивал торгаш. «Вот и отличненько. А вот и наши ножички». Двое всадников гнали лошадей уже больше часа. Запыхавшиеся лошади в мыле несли их в гору с безумной скоростью. Из-за поворота появилась погоня, но она явно отставала. «Еще немного!» — кричал всадник с русыми волосами в темном плаще. «Еще немного, и мы выйдем из их земель!» «Драг, еще немного, и нам придется идти пешком!» — крикнул второй, с огромным вертикальным шрамом, пересекающим правый глаз, скулу и часть щеки. Оба были одеты в легкие кожаные доспехи. У обоих они были явно старые и потертые. У обоих к седлу приторочены луки и средние мечи. Один из них вез пассажирку, связанную по рукам и ногам девушку. Та едва слышно повизгивала и пыталась что-то кричать через кляп во рту. Платье из дорогого материала указывало на то, что она не из простолюдинок. «Спокойно, Румель! Только холм перевалить, и мы в других землях! Эти идиоты за нами не погонятся!» — ответил Драг. «Но меня очень волнует, как они нас выследили!» Так и случилось, когда всадники перевалили холм и промчались мимо знака с надписью «Земли Сарта Железнобородова». Когда они обернулись и удостоверились, что погони больше нет, сбавили темп. «Ха-ха-ха! Румель! Удача на нашей стороне!» — крикнул Драг и с размаху хлестнул по заднице связанную девицу. «Золотишко и баба в подарок за храбрость!» «Ручей, Драг!» — указал второй всадник и улыбнулся до ушей. «Как по заказу! Надо набрать воды. Я же тебе говорю, сегодня удача у нас за пазухой». «Не знаю, что у тебя за пазухой, но у меня золотишко», — хохотнул второй и достал увесистый кошелек. «У тебя бы там были только потные волосы, если бы я не придумал идею с артефактом. Сменим лошадей, переоденемся и можем шастать перед ними, они нас не узнают». «Ага, вот только если бы не я, хрен бы ты этот артефакт когда-нибудь увидел бы». «Иллюзию банды обычный клерк никогда не сделает». «Ладно, не бухти. Я займусь костром и едой, а ты займись лошадьми». Всадники направились к ручью и расседлали взмыленных лошадей. Пока один из них стал за ними ухаживать, второй принялся собирать хворост и разводить костер. Из седельных сумок появились свертки с кашей, вяленым мясом и котелок. Через полчаса у ручья расползался запах дыма, каши с мясом и травами. «Ну, чё там?» — нетерпеливо спросил Румель, заглядывая в котелок. «Готово, не?» «Жди», — скомандовал Драг и снял пробу. Проглотив кашу и причмокивая губами, он довольно произнес: «Готово». Румель тут же стащил котелок с рогатиной и поставил в ямку, чтобы тот не перевернулся. «Ах, зараза горячая!» — пытался тут же съесть ложку каши мужчина со шрамом на лице. «Дай остыть!» — буркнул Даг, достал нож и половину каравая. «Нас уже никто не гонит!» «А чё они за нами-то не погнались? С хозяевами этих земель не в ладах?» «Не то чтобы не в ладах. Тут Железнобородый живет. Пожал плечами Драг и протянул кусок хлеба подельнику. «Он в принципе никого не любит, только за деревней своей смотрит. А так плевал на всех соседей». «Благородный?» «Не, маг свободный». Видя, что лицо Румеля вытянулось, Драг тут же поправился. «Да он плевал на проезжих, сидит у себя в конуре и носа не высовывает. Главное, местным не солить. Тогда проскочим, нас даже не заметят». В этот момент возле сумок зашевелилась девушка и слабо застонала. «Теперь еще с ней таскаться!» «Шшшш!» — хмурясь произнес Румель, дуя на ложку. «На кой черт ты ее вообще взял?» «А то ты не знаешь, что с бабами делать!» — улыбаясь до ушей, ответил рыжебородый мужик. «Попользовать я ее взял!» «А потом что?» «Ножом по горлу и в ручей!» — пожал плечами Драг. «Не кормить же!» Драк взглянул на связанную девушку и облизнулся. «Так, если мой пай сожрешь, я тебе все зубы пересчитаю, понял?» «Понял. В смысле, не понял?» «Чё ты не понял? Сейчас в кусты ее потащу, пока каша стынет». Драк поднялся на ноги и пошел к пленнице, прихватив с собой нож. «Э, Драк!» — вскинулся подельник. «Чё еще? Это четвертый месяц по лесам ходим». «И чё?» «Ты сразу не режь ее, ладно? Чтоб я потом...» Драг хищно улыбнулся, кивнул и подошел к девушке. Развязав ей ноги, он стянул с ее головы мешок и ухватил за длинные волосы. «Вставай! Вставай, сука, к кому говорю!» Рванув за волосы, он тут же ее поставил на ноги. Прислонив ей к горлу нож, он спросил, заглядывая в полные ужаса глаза. «Жить хочешь? Но! Хочешь жить?» Девушка перепуганно закивала. «Тогда заткнись и делай, что говорю, поняла?» Тут же, перехватив за связанную руку, он поволок ее в кусты. Там, бросив ее на землю лицом вперед, он быстро расшнуровал броню. Скинув штаны и обнажив хозяйство, он задрал юбку девушки и одним рывком разорвал нижнее белье. «Заткнись, тварь!» — рявкнул Драг, когда девушка поняла то, что с ней сейчас произойдет, и начала брыкаться. Нанеся ей пару ударов кулаком по затылку, он заставил ее притихнуть. «Тупая мразь!» Даг обернулся и поднял с земли нож. Прислонив его к шее девушки, он прошептал ей сквозь зубы на ухо. «Еще раз брыкнешься, я перережу тебе глотку и отымею, пока ты будешь подыхать, слышишь?» Девушка слабо кивнула. Потный, грязный дорожный разбойник рывком поставил девушку на корточки, вставил свое хозяйство и принялся двигаться ритмичными движениями. Румель в это время даже перестал жевать и замер с ложкой у рта. Вид ритмично трясущихся кустов и постанывания девушки его просто загипнотизировало. Однако ему было видно далеко не все. В это время за спиной Драга, начинающего двигаться все быстрее и быстрее, из-за дерева вышел маг. Огромный широкоплечий парень, лет 20 на вид. Широкая челюсть, выдающаяся вперед, легкая кожаная куртка и выбритая до блеска голова — делали его похожим на такого же разбойника. Он сделал тихий шаг в сторону и взглянул на разбойника. Тот закрыл глаза и поднял лицо к небу. При этом он закусил губу, явно собираясь закончить. Ученик мага сморщился от вони, которую тот испускал, и, примерившись, нанес четкий и ровный удар ногой в подбородок глазадого ублюдка. «Продолжай», — прошептал здоровяк, как только подскочил к девушке. «Качай кусты и стани как раньше! Качай кусты, дура, или убью!» Девушка в испуге схватилась за ветку куста и принялась его качать так, словно ничего не произошло, будто процесс продолжается. В это время маг скручивал потерявшего на несколько секунд сознание разбойника. Связав его по рукам и ногам, маг затолкал ему в рот кляп. Вовремя. Разбойник очнулся и хотел что-то выкрикнуть, но после удара по печени крик превратился в стон. Для лучшего понимания ситуации маг повторил удар. Румель в это время уже бросил ложку и почесывал свою промежность. Услышав стон подельника, он истолковал его по-своему и поднялся на ноги. О чем думал Румель, было понятно по оттопыренным спереди штанам, поэтому винить его в том, что он не взял с собой оружие, не проявил осторожности, или в том, что он не заметил торчащие из-за ствола дерева неестественно широкие плечи, было бы довольно глупо. Маг сделал все быстро. Три удара ножа, сверху вниз, с пробитием легкого, подключичной артерии и плечи головного ствола. Вдобавок поворот ножа, зажатый рот и 2 минуты фиксации на месте. Тихо, эффективно, но, к сожалению, очень кроваво. Маг встал и оглядел свои дрожащие от страха руки. Попытался вытереть кровь, размазанную до локтей. «Теперь еще и отмываться», — пробормотал он и взглянул на съежившуюся девушку. Та продолжала пялиться на него перепуганными глазами и ритмично трясти кусты, при этом постановая. Когда парень подошел к ней с ножом, чтобы развязать руки и стянуть примотанный кляп, та съежилась еще сильнее и заскулила. Маг разрезал путы и вытащил кляп. «Прошу вас, не надо, все что угодно», — сквозь слезы и всхлипы начала она. Но вместо каких-либо слов маг просто встал и подхватил разбойников. Выйдя на поляну, где остывала каша и догорал костерок, парень приметил лошадей. Однако, трезво оценив свои познания в обращении с этими животными, он вынужден был отказаться от этой идеи. «Вы их повесите?» — послышался голосок девушки за спиной. Маг обернулся и увидел миловидную девушку, которая вытирала слезы рукавом. «Нет», — ответил маг. Его взгляд зацепился за остывающий котелок с кашей. «Тогда что дальше?» «Надо собрать все их вещи и довести до поселка. Тут недалеко». Маг вскинул брови от пришедшей в голову идеи и спросил у девушки. «Ты лошадей седлать умеешь?»